Но он уже отложил в сторону газеты и погрузился в изучение праха красоты. Это было уж слишком. Ситуация становилась серьезной и грозила для нас самыми печальными последствиями. Я скрепил степлером страницы, взял новую папку, надписал на обложке «Липпердт, Бафф и Асса», вложил в нее напечатанные страницы, встал из-за стола, поместил папку в шкаф, вернулся к столу, убрал ненужные вещи, обернулся к нему и отрапортовал. «Я готов!» Звонили Хансен и Бафф, спрашивали о результатах, посоветовал им не суетиться. Филипп Янгер требовал устроить ему встречу с боссами из ЛБА. Лон Коэн хотел к 5 часам иметь имя убийцы с портретом. «Весь урожай. Жду дальнейших распоряжений». Он закончил абзац. Впрочем, я забыл, что это были стихи. В общем, он что-то там закончил. Потом глянул на меня поверх книги. «Никаких распоряжений нет», — ответил он. «Ну что ж, тогда, может быть, завтра или как-нибудь на следующей неделе?» «Не знаю. Я думал всю ночь, и все равно пока ничего не знаю». Я уставился на него. «Это ваш звездный час», — проговорил я с выражением. «Такого у нас еще не было. Всего сутки назад вы взялись за срочное дело. Не понимаю, почему вы не отказались? У нас же отбоя нет от клиентов. Мало того, что вы сами тут развалились в кресле и почитываете стишки, у вас хватает наглости и меня заставлять...» Я поднялся. «Все! С меня хватит!» «Но это неправда, Арчи. Я вовсе не заставлял вас читать стихи». «От вас всего можно ожидать. Все, с меня хватит. Я ухожу на стадион, там сегодня бейсбольный матч». Он помотал головой. «Но вы же не можете так взять и уйти посреди дня, когда у нас дело. И тем более на стадион, я ведь не смогу вас там найти, если вы мне вдруг срочно понадобитесь». «Срочно понадоблюсь? Интересно, зачем? Пиво принести?» «Ладно». Он отложил в сторону книгу, глубоко вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Я ждал этого. Вас взбесило, что я не припас вам на сегодня никаких важных поручений, дерзких операций. Вы, как, впрочем, я, прониклись серьезностью положения и жаждете что-нибудь предпринять. Мне нравится ваш энтузиазм. Хорошо. Так что же вы можете предложить?» «Предлагать не мое дело. Если бы здесь предлагал я, то мой стол был бы тут, а ваш вон там». «И все-таки я хочу передать это на ваше усмотрение. Будьте добры, присядьте, пожалуйста, чтобы я мог вас видеть, не утомляя шеи. Благодарю вас. Так вот, что касается всех этих людей, так все, что мы могли бы сейчас предпринять, уже сделала или делает полиция. А она превосходит нас не только по численности, но и по возможностям. Организовать за ними слежку, изучить их прошлое, выяснить, было ли у кого-то из них оружие, проверить алиби, вывести их из равновесия долгими повторными допросами. Неужели вы намерены конкурировать в этом с полицией?» «Вы чертовски хорошо знаете, что нет. Я просто хочу, чтобы вы сели за работу и изобрели какие-нибудь указания для меня. Если, конечно, все это уже не делает за меня Сол». «Солу я дал небольшое поручение, которым не хотел утруждать вас. Вам следует согласиться с моим решением». что в настоящий момент ни вы, ни я ничего предпринять не можем. И такое положение может сохраниться всю неделю, до тех пор, пока не наступит или даже не останется позади поставленный нам крайний срок. Мистер Хансен, мистер Бафф, мистер О'Гарро и мистер Асса, впрочем, и мистер Хири тоже, глубоко заблуждаются, если полагают, что преступник должен непременно обнаружить себя с этого момента. Совсем наоборот, гораздо вероятнее, что это произойдет как раз после этого, если, конечно, ничего хорошего для нас в этом нет. Вам не удастся так долго водить их за нос. Кончится тем, что они просто возьмут и откажутся от ваших услуг. Сомневаюсь. У меня найдется, чем их развлечь. И потом я ведь сказал, гораздо вероятнее, что после, если не произойдет одно событие, а я весьма склонен полагать, что оно-то как раз и произойдет. Обстановка накалена до предела. И не только для преступника, но также и для всех остальных, пусть для всех и по-разному. Вот почему вам никак нельзя идти на свой бейсбольный матч. Вы все время должны быть под рукой. И потом эти телефонные звонки. Они будут становиться все настойчивее и настойчивее. А обращаться с ними нужно будет тактично, но твердо. Я, конечно, могу вам с ними немного помочь, но лучше пусть они думают, что я так глубоко поглощен их проблемой, что недоступен для общения. Разумеется, им не следует говорить о моих предположениях насчет того, что решение может прийти и после. Скажем, к 4 июля, как раз ко Дню независимости, предположил я не без горечи. Нет, Арчи, гораздо скорее, если это вообще произойдет. Вульф был исполнен терпимости. Обычно подобную травлю с вашей стороны я воспринимаю как неизбежное зло. Были случаи, когда это даже приносило известную пользу. Но на сей раз дело может изрядно затянуться, и я хочу, чтобы меня пощадили. Уверяю вас, Арчи, зазвонил телефон. Я снял трубку, и вышколенный женский голос сообщил мне, что мистер О'Гарро желает побеседовать с мистером Вульфом. Видимо, они там, в ЛБА, решили все-таки не ронять себя и вернуться к принятым стандартам общения. Я ответил ей, что мистер Вульф занят, но если мистеру О'Гарро будет угодно, то он мог бы поговорить с мистером Гудвином. Она сказала, что он желает мистера Вульфа. Я посочувствовал и повторил, что это невозможно. Тогда она попросила не вешать трубку и после небольшой паузы согласилась, чтобы я пригласил к телефону мистера Гудвина. Я сообщил, что он уже у телефона. Потом послышался мужской голос. «Алло, это Гудвин? Это Пэт О'Гарро? Мне нужно поговорить с Вульфом». Я это уже понял. Но у меня строжайшая инструкция не беспокоить, и я не возьму на себя смелость нарушить этот запрет. Знаете, когда он вот так погружается в какое-нибудь дело, как, например, сейчас, то беспокоить его небезопасно не только для меня, но и для дела. Вы подкинули ему крепкий орешек, так дайте же ему спокойно его разгрызть. Бог мой, но мы же должны знать, чем он занимается. «Вовсе нет, сэр. Прошу меня простить, но тут вы глубоко заблуждаетесь. Либо вы полностью ему доверяете, либо нет. Когда он с головой уходит в работу, а сейчас дело обстоит именно так, то он никому и никогда не говорит, чем занимается, и было бы величайшей ошибкой его об этом спрашивать. Как только у него появится что-нибудь, чтобы вам хотелось узнать или следует знать, или в чем ему будет нужна ваша помощь, вам незамедлительно об этом сообщат. Да, я уже довел до сведения мистера Баффа и мистера Хансена, что прошлой ночью нас навестил инспектор Крамер. Да, мне об этом говорили. Так в какое время после обеда я мог бы сегодня к вам заскочить? В любое, когда вам будет угодно. Я здесь безотлучно. Если хотите, можете взглянуть на записи бесед с конкурсантами. Мистер Вульф будет у себя наверху и принять вас не сможет. Когда он так погружается в дело, нам даже трудно заставить его что-нибудь проглотить. Это целое занятие. Все-таки что же он там, черт побери, делает? Шевелит мозгами, которые вы наняли. Ведь вы же решили, что вам нужны специальные мозги. Вот он ими и шевелит. Да-да, конечно. Хорошо, до встречи. Я сказал ему, что буду жутко рад его видеть. Повесил трубку и повернулся к Вульфу, чтобы узнать, доволен ли он моим обращением с клиентами. Но он уже снова поднял книгу, раскрыл ее, и я решил его не отвлекать.